заброшена шайба, прекрасный полет. Поломана клюшка, в кровище весь лед. Поломана клюшка, в кровище весь лед. А тренер веселый в экстазе поет. Коньком вратарю распадает живот. Но скорая помощь к нему не придет. Вот чьи-то на льду очутились кишки, а кто-то играет вообще без башки. Трус не играет в хоккей, мать вашу. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей, мать вашу. Трус не играет в хоккей. Клюшкою ока, вот и матч прекрасный. Иванов Петрова бьет, а потом наоборот. Все кругом дерутся, все к победе рвутся. Но судья вмешался, эх, удалил с площадки всех. Трус не играет в хоккей, мать вашу. Трус не играет в хоккей. Трус не играет, трус не играет. Трус не играет в хоккей.